И это было все. Шут и Олвин долго стояли и смотрели на этот золотой символ. Для Хедрона это был вызов, которого ему, он-то это хорошо знал, никогда было не принять, и который, если уж на то пошло, лучше бы и вовсе не существовал. Но Олвину надпись намекала на возможность осуществления всех его самых заветных мечтаний. И хотя слово «лис» было для него пустым звуком, он с наслаждением перекатывал во рту это немного звенящее название, радовался ему как какому-то экзотическому плоду дивного вкуса. Кровь билась у него в венах, щеки пылали лихорадочным румянцем. Он блуждал взглядом по этой огромной подземной пустоте, пытаясь представить себе, что происходило здесь в древности, когда воздушному транспорту уже пришел конец, но города Земли еще поддерживали какой-то контакт друг с другом. Он думал о бесчетном количестве миллионов лет, которые канули куда-то с тех пор, о том, как с каждым таким миллионом движение здесь все затихало и затихало, а огни на огромной карте угасали один за другим, пока не осталась эта вот единственная линия. Как долго, мнилось ему, сияет она здесь, среди своих погасших товарок, в ожидании человека, которого нужно направить, и которого все нет и нет. И, наконец, Ярлен Зей вообще запечатал самодвижущиеся пути и отрезал Диаспар от всего остального мира. А это было миллиард лет назад. Уже тогда, видимо, Лис потеряла все связи с Диаспаром. Казалось невозможным, чтобы Лис выжил. Возможно, в конце концов, что эта карта уже не имеет ровно никакого значения. Хедрон прервал его размышления. Заметно было, что Шут нервничает и чувствует себя не в своей тарелке. Он был совсем не похож на того уверенного и даже самоуверенного человека, каким всегда представлялся там наверху, в городе. «Не думаю, что нам надо двигаться еще куда-то дальше», — проговорил Хедрон. «Это может быть небезопасно, если мы не будем подготовлены лучше». Известная мудрость в этом, признаться, была, но Олвин расслышал в голосе Хедрона всего лишь нотку страха. Будь иначе, он, возможно, с большим вниманием отнесся бы к доводам здравого смысла, но слишком острое ощущение собственного мужества вкупе с презрением к робости Шота властно толкало Олвина вперед. Ему представлялось просто глупым зайти так далеко только для того, чтобы повернуть назад, когда вожделенная цель маячила уже где-то перед глазами. «Я пойду по этому туннелю», — упрямо заявил он, словно бы даже провоцируя Хедрона остановить его. «Хочу посмотреть, куда он ведет». Олвин решительно зашагал вперед, и, поколебавшись какое-то мгновение, Шут тоже двинулся за ним вдоль сияющей стрелы, что пылало у них под ногами. Войдя в туннель, они сразу же ощутили знакомую тягу перистальтического пола, и спустя миг оно без малейшего усилия уже уносило их вглубь земли. Все путешествие продолжалось едва ли более минуты. Когда поле освободило их, они оказались в конце длинного и узкого помещения полуцилиндрической формы. На другом дальнем его конце два слабо освещенных туннеля уходили куда-то в бесконечность. Представители едва ли не всех без исключения цивилизаций, которые только существовали на Земле со времен начала, нашли бы эту обстановку совершенно обычной.